вежливо ее поблагодарив, Гарон и отказался. И под каким предлогом? Вот буквально его слова. «Цветов, спасибо, но сегодня вечером я займусь камнями». Мацца Маренго поднял глаза и принялся разглядывать огромную магнолию, которая свешивалась через ограду и словно рвалась всеми своими лепестками к воде. Да. Что же скрывалось за этой странной фразой? Спросил самого себя Орлорио, желая своей тирадой нарушить мрачное молчание друга. На какие камни он намекал? На драгоценные? Такое предположение кажется мне наиболее логичным. В любом случае, лишь следственные органы могут определить важность этого свидетельства. Итак, проблема проста. Могу ли я, хочу ли и должен ли, несмотря на старинную дружбу с графинями Пиовано, во имя общественного блага, сухопарый высокий Мацца Маренго схватил палку обеими руками и весь напрягся, словно игрок в гольф перед ударом. Голубой, почти круглый камешек после сильного броска взмыл дугой в воздух, пролетел через откос и упал в реку. После чего судья Мацца Маренго изрек свой приговор. «Иди и сообщи». После 10-минутного разговора с сеньорой Табуссо, сидевшей по другую сторону его письменного стола, Санта-Мария понял, что она из тех прямолинейных женщин, которые внушают к себе уважение. И дело здесь не в мощных размерах, громком голосе, красноречивых жестах, хотя они, конечно, тоже играют определенную роль. Поражало другое. У этой женщины была удивительная способность создавать впечатление, будто она сидит здесь уже целый час. Между тем, она вовсе не производила впечатления человека назойливого, вечного жалобщика. Дождавшись его прихода, сеньора Табуссо представилась как приятельница Анны Карлы и без лишних слов сразу же перешла к сути дела. У нее был дар, присущий некоторым актрисам и певицам, с виду невзрачным и безликим, мгновенно завладевать вниманием публики. Санта-Мария понял, почему Дозио отзывалась о ней как о женщине, несмотря ни на что симпатичной. Впрочем, разве сама сеньора Дозио не обладала тем же редким даром? «В чем все-таки секрет женского обаяния, если отвлечься от внешности и возраста?» — подумал Санта-Мария. Он встал, сам устыдившись своего сравнительного анализа. «Вы не могли бы минутку подождать?» Сеньора Табуссо в ответ молча кивнула и вытащила из сумочки пачку контрабандных сигарет. Санта-Мария вышел и направился в кабинет де Пальмы. Увидев, что дверь открыта, он, не постучавшись, сунул в нее голову. «А, ты уже вернулся?» Де Пальма сидел за столом без пиджака и закуривал сигарету той же марки, что и сеньора Табуссо, тоже контрабандную. «Там у меня сидит одна, которая видела твою блондинку», — сказал Санта-Мария. Де Пальма закурил и отогнал облачко дыма. «Я уже допросил 6 свидетелей и свидетельниц, которые ее видели. Одна из них уверена, что это любовница ее мужа. Другой утверждает, что описание в газетах полностью совпадает с хозяйкой его дома». Санта-Мария пожал плечами. «Я не могу поручиться за достоверность показаний этой сеньоры. К тому же видела блондинку не она сама, а ее сестра. Кроме того, она пришла еще и по поводу луга на холме, который облюбовали проститутки, а мы не можем с ними справиться». «Значит, блондинку ее сестра видела на лугу?» «Так она утверждает. Но, сам понимаешь, может, это просто предлог, чтобы мы приехали и положили конец произволу проституток, незаконно забравшихся во владение сестер. А почему они не обнесут луг оградой? Откуда мне знать?» «Но в показаниях этих женщин есть одна мелкая, однако любопытная подробность, которая расходится с описанием Баукьеро, опубликованным в газетах. Вот меня эта подробность и заинтересовала». «Хорошо, иду», — сказал де Пальма. «Пиджак надеть?» «Да, лучше надеть». Сеньора Табуссо безмятежно курила сигарету. Это сеньор де Пальма, который ведет расследование. Представил его Санта-Мария. Очень приятно. Холодно ответила сеньора Табуссо. Не будете ли вы столь любезны повторить ему все, что рассказали мне?